Тимофей Царенко. Хроники города. Вопросы этики. Вступление. Посвящается всем людям, благодаря которым я начал писать. Может, вы и сами не рады, но все равно спасибо. Над городом светило солнце и рдело небо. Есть в этой жизни вещи, которые сложно описать, но легко представить, если кто-то скажет тебе, о чем идет речь. Хотите пример? Опишите вкус яблока человеку, который его никогда не пробовал, а теперь просто представьте его. Так и тут. Над городом рдело пронзительное морское небо. Хотя само море было в тысячах километрах от города. Редкие облака переливались розовым, они, как причудливые корабли, плыли по синей бездне, за которой не были видны, но ощущались мириады звезд. Впрочем, небо надежно хранило тайны города, залитого теплым солнечным светом. На первый взгляд, город ничем не отличался от любого мегаполиса, который украшает облик современного мира. Небоскребы тонкими иглами вонзались в небесную синеву. В плохую погоду они наверняка скрывались в дымке низких облаков. Самые высокие здания высились в центре. Ближе к окраинам дома становились ниже, фасады все чаще раскрашивались причудливыми узорами или просто картинами. Город плавно переходил в малоэтажную застройку, которая тянулась от горизонта до горизонта, расчерчивая причудливыми узорами ландшафт. Блестели на солнце тонкие нитки рек, переливались под светом солнца зеркала озер, иногда имеющие довольно правильные геометрические формы. Этот пейзаж мог бы показаться обычным, но лишь на первый взгляд. Более внимательный наблюдатель скорее бы заметил определенные отличия от того, что может наблюдать каждый из нас из окна самолета. Городу не хватало сущей мелочи — дорог. Все пространство между домами занимали парки и оранжереи, крытые то ли стеклом, то ли прозрачным пластиком. Кварталы образовывали причудливые геометрические узоры, иногда создавая сплошные стены. То тут, то там мелькали ажурные геокупольные конструкции, накрывающие собой целые кварталы. У многих высоток полностью отсутствовали окна и вообще хоть что-нибудь, напоминающее двери. Где-то у линии горизонта человек, обладающий достаточно острым зрением, либо хорошим оптическим или цифровым зумом, мог разглядеть тонкую нитку, пробивающую небо. Двигаясь в сторону орбитального лифта, а это был именно он, можно было найти широкую нитку сверхскоростной железной дороги. Вакуумная труба, которая ныряла под землю за 1500 километров от центра города. Еще с той высоты, где город был виден целиком, могло показаться, что над городом висит рой мышкары. Иногда в этом странном рое виднелись крупные жуки, что лениво двигались странными траекториями. В небе над городом царил летающий транспорт. Каплеобразные машины, опирающиеся на воздух, благодаря дюзовым двигателям, неуклюжие винтокрылы с разной компоновкой несущих механизмов, от 1 до 8, массивные дирижабли, крохотные дроны. Между всеми этими продуктами инженерного гения то тут, то там мелькали словно бабочки планеры всех цветов и форм. К некоторым из них были пристегнуты те же двигатели, но зачастую аппараты скользили в воздухе лишь за счет потоков горячего ветра. В этом городе настоящие крылья продавались по цене качественной обуви. Фасады здания были украшены лепестками солнечных батарей. Те, что подобного украшения были лишены, красовались колоссальными вертикальными садами. Весной город расцветал всеми цветами радуги, осенью окрашивался в багрянец, крыши в общей массе представляли собой посадочные площадки. Просто рассматривая город, можно потратить всю жизнь. Но мы тут не за этим. Нас интересует один из многих тысяч флайеров автоматического такси, неторопливо летящих в потоке машин. Машина, похожая на большого желтого жука на 4 дюзовых двигателях, тихо гудя, совершила посадочный маневр и, зависнув на несколько секунд, выпустила опорные стойки и плавно опустилась на бетонную поверхность посадочной площадки. Место, куда прилетела машина, можно было бы назвать примечательным. Огромная пирамида, напоминающая творение расцвета цивилизации южноамериканских индейцев, возвышалась на 150 этажей. Многочисленные террасы пирамиды были покрыты в основном садами, которые представляли собой биомы разных климатических зон, укрытые прозрачными куполами. Но не все. Некоторые были открыты пронзительным ветрам, непрестанно обдувающим аскетичного вида растения биомов. Было место и для посадки транспорта. На одну из таких площадок и приземлилось такси. На самой вершине пирамиды, по граням абсолютно черного куба, двигалась анаграмма компании, переплетенные буквы Т и Н, темные небеса. Одна из крупнейших корпораций, разработчиков виртуальных игр полного погружения. Двери флайера раскрылись вверх, еще больше усиливая сходство машины с насекомым, и из него вышла девушка. Площадка для такси не имела ветровой защиты, потому из машины незнакомка выходила, накинув на голову капюшон куртки. Ткань светло-серого цвета несколько раз дернулась под порывами ветра, а потом неожиданно обрела жесткость. Прозрачный козырек капюшона опустился вниз и слабо замерцал, активируя систему поляризации. Лицо девушки стало неразличимо за пленкой защитного экрана. Незнакомка оглянулась, поворачиваясь всем корпусом, и поспешно направилась в сторону пассажирского шлюза, ведущего в недра здания. Внимательный мужской взгляд в этот момент мог бы с интересом зацепиться за идеальную линию бедер и обтянутую серой тканью девичью задницу, довольно аппетитных пропорций. Впрочем, на площадке в этот момент было пусто. Обшитый пластиком кофейных цветов холл встретил героиню этой истории тихим гулом работы каких-то механизмов, неярким заливающим светом и едва уловимым запахом шоколада. С любопытством оглядываясь, девушка подошла к рецепции. Из-за длинного стола ей навстречу вышел человекоподобный робот. Андроид выглядел стильно, но не имел того сходства с живым человеком, которое вызывает безотчетный страх у любого человека, который сталкивается с подобным впервые. Белый пластик вместо кожи, шарнирные соединения вместо суставов, многочисленные светящиеся вставки. «Добро пожаловать в главный офис корпорации «Темные небеса». Меня зовут Эй, робот-секретарь категории Сигма. Могу ли я чем-то вам помочь?» Обозначив категорию, робот дал понять, что не является мыслящим существом, простой служебный механизм с антропоморфным корпусом. На других рецепциях здания сидели и живые люди в том числе. Но на расположенных на верхних этажах парковках редко ставили живых секретарей. Девушка озадаченно потянулась рукой к затылку, наткнулась на полушлем куртки и, чертыхнувшись, откинула вновь ставший мягким капюшон. Робот, видимо, опознав лицо по базам, чуть наклонил голову. «Симонова Евгения Владимировна, вас ожидают. Разрешите быть вашим проводником». После чего андроид зашагал в сторону стеклянных дверей. Евгения не очень любила свое полное имя, предпочитая его краткую форму или прозвище «Рыжик». Думаю, она не сильно обидится на нас за подобную фамильярность. Короче, Женя последовала за роботом-секретарем, опасливо оглядываясь. Несколько месяцев назад она уже бывала в этом здании и покидала его при крайне неприятных обстоятельствах, в сопровождении представителя общественного контроля. Девушка робела, и это было заметно. У ростового зеркала она задержалась, вытаскивая из пучка на затылке длинную спицу, после чего уставилась на нее с каким-то удивлением, словно не совсем понимая, как та оказалась у нее в волосах. Спицей вполне можно было бы кого-то заколоть. Она была выполнена из прочного пластика и кончалась небольшим кольцом, которое можно было закрепить на пальце. Воровато оглянувшись в поисках камер, девушка сунула оружие за голенище высокого сапога. Все произошедшее давало понять, почему нашу героиню зовут Рыжик. Спица крепила длинную рыжую косу, толщиной в запястье, обмотанную вокруг затылка. Коса шла от макушки, доставала девушке до пояса и была на конце скреплена обрезком хирургического жгута. Волосы имели медный отлив и слегка блестели в свете ламп. Женя машинальным движением схватила кончик косы и начала нервным движением его крутить в пальцах, демонстрируя волнение. В сопровождении андроида девушка пересекла здание, поднялась на лифте на полтора десятка этажей и оказалась в его офисной части. Тут стены были украшены разноцветной мозаикой из геометрических фрагментов пастельных цветов. Некоторые фигуры слабо светились. Навстречу то и дело попадались люди в темно-синей униформе корпорации, слышались обрывки разговоров и стоял запах кофе. Перед массивной деревянной дверью с табличкой «Директор по развитию» робот попрощался и оставил Женю одну. Рыжик глубоко вздохнула, будто перед прыжком, и постучала.